Мемуары Первой мировой войны. Эрнст Юнгер. In Stahlgewitter. Эрнст Юнгер. В стальных грозах. В ночь на 3 февраля после напряженного пребывания на оппозиции мы снова были в души. На следующее утро я сидел в блаженном ощущении наступившего покоя у себя в квартире на Эммихплац и наслаждался кофе, как вдруг чудовищный взрыв снаряда, сигнал ко всеобщему обстрелу, раздался прямо у моей двери, швырнув оконную раму в комнату. В мгновение ока я очутился в погребе, куда уже с поразительной скоростью прибежали все остальные жильцы дома, представлявшие собой самое жалкое зрелище. Поскольку погреб до половины был выстроен над землей и отделен от сада лишь тонкой стеной, все сбились в кучу в узком коротком проходе к бомбоубежищу, строительство которого началось лишь пару дней назад. Сквозь спрессованные тела в темный угол, движимый инстинктом животного, протиснулась моя овчарка. Вдали из одного и того же места глухо слышалась череда выстрелов. За ними спустя секунд 30 последовал свист и вой приближающихся тяжелых снарядов, оборвавшийся грохотом взрыва возле нашего домика. Воздушная волна проникла в окна погреба, комья земли и осколки барабанили по черепичной крыше, лошади в конюшне храпели и били копытами. К тому же еще скулила собака, и громко, будто ему собирались удалить зуб, вскрикивал толстый музыкант, слыша приближающийся свист. Наконец ненастье кончилось, и нам можно было выйти наружу. Разоренная деревенская улица ожила, точно потревоженный муравейник. Моя квартира выглядела растерзанной. Прямо у стены погреба земля в нескольких местах была перепахана, садовые деревья сломаны, а посреди створа ворот издевательски лежал неразорвавшийся снаряд. Крыша была вся продырявлена. Сильным взрывом срезала половину трубы. Рядом в ротной канцелярии меткий осколок пробил стены и большой платяной шкаф, изрешетив офицерские мундиры, хранившиеся там до отпуска на родину. 8 февраля на участок С обрушился сильный огонь. Еще ранним утром в блиндаж моего отделения на правом фланге в качестве неприятного сюрприза для его обитателей упал неразорвавшийся снаряд нашей же артиллерии, продавив дверь и опрокинув печь. Это так удачно закончившееся происшествие было отражено в карикатуре, где 8 человек над чадящей печкой были изображены прижатыми разбитой дверью, тогда как в углу злорадно ухмылялся неразорвавшийся снаряд. Затем после полудня были обстреляны еще 3 блиндажа. К счастью, легко был ранен в колено 1 человек, так как все, кроме постовых, собрались в штольне. На следующий день стрелок Хартман из моего взвода был смертельно ранен в бок огнем фланкирующей батареи. 25 февраля особое впечатление произвела на нас одна смерть, вырвавшая из наших рядов превосходного товарища. Незадолго до смены я получил у себя в блиндаже сообщение о том, что только что в соседней штольне погиб волонтер Карк. Я отправился туда и увидел, как часто уже бывало, людей из подразделения, стоящих у неподвижного тела, которое лежало на пропитанном кровью снегу, со сведенными судорогой руками, с уставившимися в сумеречное зимнее небо стеклянными глазами. Снова жертва батареи с фланга. Когда начали стрелять, Карк был в окопе и тотчас спрыгнул в штольню. Снаряд так неудачно разорвался на краю окопа, что большой осколок швырнуло в совершенно закрытый ход в штольню. Воображавшему себя уже в безопасности Каргу попало в затылок. Это была быстрая, внезапная смерть. Фланкирующая батарея вообще работала в этот день в полную силу. Примерно раз в час она давала один единственный устрашающий залп и прямо по окопу мело осколками. За 6 дней с 3 по 8 февраля это стоило нам 3 смертей, 3 тяжело и 4 легко раненых. Хотя батарея стояла, должно быть, максимум в 1,5 километрах от нас на склоне горы у нашего левого фланга, наша артиллерия была не в состоянии заставить ее замолчать. Мы пробовали увеличить количество и высоту защитных поперечин, ограничив тем самым эффективность попадания снарядов. Места, просматриваемые с высоты, мы маскировали сеном или ветошью. Мы даже укрепляли посты балками или плитами из железобетона. Вполне хватало усиленного передвижения по окопам, чтобы поощрять тактику англичан, желавших то там, то здесь, без особого расхода боеприпасов, прищучить противника. С началом марта вся эта мерзость осталась позади. Стало сухо, и траншея была чисто обшита досками. Каждый вечер я сидел в блиндаже у своего маленького стола и читал или болтал, если кто-нибудь был в гостях. Вместе с командиром роты нас было 4 офицеров, и мы жили очень дружно. Каждый день мы пили кофе в блиндаже то у одного, то у другого, или ужинали, часто с парой бутылок, курили, играли в карты и вели солдатские беседы. Здесь же я узнал, что селедка с картофелем в мундире и топленым жиром — непревзойденная еда. Эти уютные часы в блиндаже уравновешивают в памяти иные дни, полные крови, грязи, труда. Они были возможны только в этот длинный, относительно спокойный период на позиции, где мы обжились и обзавелись почти мирными привычками. Нашей особой гордостью была строительная деятельность, ею мы занимались без всякого принуждения. Трудясь без отдыха, мы вырыли в глинистом меловике одну за другой 30-ступенчатые штольни и соединили их перекрестными галереями, так что легко могли пробираться на глубине 6 метров под землей с правого на левое крыло нашего взвода. Любимым моим детищем был 60-метровый ход от моего блиндажа до командирского, от которого вправо и влево, как от подземного вестибюля, отходили складские жилые отсеки. Это сооружение по достоинству было оценено в последующих боях. К нам даже почти регулярно приходили газеты. Когда после утреннего кофе, свежевымытые, с дюймовой линейкой в руках, мы встречались в окопе, то сравнивали достижения наших участков, касаясь в разговоре рам для штолен, типов блиндажей, сроков работы и тому подобного. Любимым предметом обсуждения было строительство моего алькова, маленького спального места, которое должно было быть вырезано в сухом мелу и выходило бы в подземный коридор, своего рода лисья нора, где можно было проспать и самый конец света. Для матраса у меня была припасена тонкая проволочная сетка. Стены я собирался устлать особой тканью из мешков с песком. 1 марта, когда мы с ополченцем Икманом стояли за брезентом, совсем рядом раздался выстрел. Осколки, не задев, пролетели мимо нас. Присмотревшись, мы обнаружили, что несколько кусков железа, омерзительно острых и длинных, разрезали брезент. Люди называли эти предметы трещоткой или картечью, так как они представляли собой не что иное, как рой осколков, который вдруг со свистом начинал носиться вокруг. 14 марта прямым попаданием 6-дюймового снаряда в соседний участок справа убило 3 человек и тяжело ранило еще 3. Один из убитых бесследно исчез, другой дочерно обгорел. 18-го постового у моего блиндажа задел осколок, разорвал ему щеку и отсек мочку уха. 19-го на левом фланге стрелок Шмидт был тяжело ранен выстрелом в голову. 23-го справа от моего блиндажа был убит выстрелом в голову стрелок Ломан. В тот же вечер часовой сообщил мне, что у проволочного заграждения находится неприятельский патруль. С несколькими людьми я вылез из траншеи, но ничего не обнаружил. 7 апреля на правом фланге стрелок Крамер был ранен осколком пули в голову. Ранения такого рода из-за разлетающихся при малейшем столкновении английских пуль происходили очень часто. Во второй половине дня окрестности моего блиндажа в течение нескольких часов забрасывали тяжелыми снарядами. Световой колодец завалило, и при каждом разрыве град крепкой глины летел в отверстие, что, впрочем, не помешало нам пить кофе. Затем у нас была дуэль с безумно храбрым англичанином, чья голова виднелась над краем траншеи, максимум в 100 метрах от нас. Он насолил нам своими невероятно меткими, нацеленными на амбразуру выстрелами. Я отражал огонь с несколькими людьми. Все же одна точно нацеленная пуля ударилась о край нашей амбразуры, брызнув песком в глаза и слегка задев шею осколком. Мы, однако, тоже не дали маху. Высовываясь, коротко целясь и снова исчезали. Вслед за тем раздался выстрел по винтовке стрелка Шторха, чье лицо, задетое по крайней мере 10 осколков, все кровоточило. Следующий выстрел вырвал кусок у края нашей амбразуры. Затем еще один разбил зеркало, в которое мы наблюдали. Но мы были удовлетворены, когда наш противник после нескольких, точно положенных в глиняную приступку у его лица выстрелов, бесследно исчез. Напоследок, 3 выстрелами, я смел заградительный щит над насыпью, откуда этот отчаянный парень всегда появлялся. 9 апреля 2 английских летчика несколько раз пролетали над нашими позициями. Весь состав кинулся из блиндажей и яростно палил в воздух. Стоило мне сказать лейтенанту Зиверсу, только бы не проснулась фланкирующая батарея, как сразу железные ошметки засвистели у нашего уха, и мы прыгнули в ближайшую штольню. Зиверс стоял у входа. Я посоветовал ему пройти дальше, и раз к его ногам на влажную глину шлепнулся в ладонь шириной еще дымящийся осколок. В придачу мы получили еще несколько шрапнельных снарядов, черные шары которых с огромной силой разрывались над нашими головами. Один человек был ранен в плечо осколком с булавочную головку, причинившим ему, однако, довольно сильную боль. За это я влепил англичанам в траншею несколько ананасов, то есть 5-фунтовых мин, напоминающих формой этот изысканный фрукт. Словно по молчаливому уговору стороны ограничивались огнестрельным оружием, применение же взрывчатых веществ возвращалось противнику сторицей. К сожалению, у противника было достаточно пуль, чтобы сохранять долгое дыхание в перестрелке. Вообще у проволочных заграждений в эти дни царила оживленная деятельность, не лишенная доли мрачного юмора. Так один из наших патрульных был подстрелен своими же людьми, он заикался и не мог сразу произнести пароль. Другой, пропраздновав до полуночи на кухне в Манши, перелез через заграждение и открыл огонь против своей же собственной линии. Когда он отстрелялся, его втащили внутрь траншеи и надлежащим образом избили. Начало битвы на Сомме. В середине апреля 1916 года я был откомандирован в Круазиль, городок за линией фронта, на курсы обучения, проходившие под личным руководством командира дивизии генерал-майора Зонтага. Это были теоретические и практические занятия по ряду военных дисциплин. Особенно увлекательными были тактические конные выезды, которыми руководил майор фон Яроцкий. Частые вылазки и осмотры земляных сооружений в тылу нам, привыкшим пренебрежительно глядеть на все лежащее позади передовой линии, давало понятие о безмерном труде, совершаемом за спиной сражающихся войск. Мы посетили бойню, провианские склады и оружейную мастерскую в Буаэле, лесопильню, саперный парк в Бурлонском лесу, молочную ферму, свиноферму и мыловарню в Инши, самолетный парк и пекарню в Кианте. По воскресеньям мы ездили в ближайшие города Камбре, Дуэ и Валансьен, чтобы снова взглянуть на женщин в шляпках. С моей стороны было бы не очень хорошо, если б в этой книге, где столько крови, я умолчал бы о маленьком приключении, в котором сыграл довольно комическую роль. Однажды зимой, когда наш батальон гостил у короля Кианта, Я первый раз в качестве молодого офицера был назначен проверять посты. Заблудившись на новом месте, я зашел в крошечный одинокий домик, чтобы узнать, как добраться до небольшого поста у вокзала. Единственным обитателем его оказалась 17-летняя девушка по имени Жанна. Ее отец недавно умер, и она хозяйничала там одна. Отвечая на мой вопрос, Жанна засмеялась и сказала: «Вы еще так молоды, хотела бы я иметь ваше будущее». Я дал ей имя Жанны Дарк, и не раз потом, во время окопных боев, мысленно возвращался к одинокому домику. Как-то вечером в Круазиле я ощутил внезапное желание съездить туда верхом. Я велел седлать коня, и городок вскоре остался позади. Был майский вечер, как нарочно придуманный для такой поездки. Клевер лежал тяжелым бордовым ковром на окаймленных цветущим терновником лугах, и у въезда в деревню в сумерках светились гигантские канделябры цветущих каштанов. Я поехал через Белькур и Экус, не подозревая, что 2 года спустя среди совершенно изменившегося ландшафта я буду вынужден штурмовать зловещие развалины деревень в этот вечер так мирно лежащих в окружении прудов и холмов. На маленькой станции, которую я тогда проверял, жители сгружали баллоны с газом. Я поздоровался и немножко понаблюдал за ними. Вскоре передо мной появился знакомый домик с забрызганной красно-коричневыми круглыми пятнами мха крышей. Я постучался в открытые ставни. «Кто там?» «Добрый вечер, Жанна Дарк». «А, добрый вечер, мой милашка-гибралтарец». Меня встретили так приветливо, как я и ожидал. Привязав лошадь, я вошел. Мне пришлось разделить ужин: яйца, белый хлеб и масло, выглядевшие очень аппетитно на листе капусты. В подобных обстоятельствах не ждут приглашения, сразу приступают к действию. Все было бы прекрасно, если бы потом, когда я вышел на улицу, передо мной не мигнул фонарик и полевой жандарм не спросил мои документы. Мой разговор с жителями, внимание, с каким я рассматривал баллоны с газом, мое непонятно в каком качестве появление в этом слабо занятом войсками районе, все это возбудило подозрение в шпионаже. Естественно, я забыл свою солдатскую книжку, и меня пришлось отвезти к королю Кианта, восседавшему, как обычно, во главе застолья. У короля знали толк в подобных приключениях, личность моя была удостоверена. Меня пригласили в компанию. На этот раз король предстал в другом свете. Было уже поздно. Он рассказывал о девственных тропических лесах, где он долгое время руководил строительством железной дороги. 16 июня мы снова были отпущены генералом в войска с небольшим обращением, из коего мы поняли, что готовится крупное наступление врага на Западном фронте, левый фланг которого будет находиться приблизительно напротив нашей позиции. Это была битва на Сомме, тень ее уже легла на нас. Ею должен был завершиться этот первый и самый легкий этап войны. Теперь мы словно вступали в новую войну. Все, что мы до сих пор, сами того не подозревая, переживали, было попыткой выиграть войну устаревшими полевыми схватками и неудачей, которую эта попытка потерпела в позиционной войне. Теперь нам предстояла битва с участием техники, с ее колоссальными резервами. К концу 1917 года она, в свою очередь, сменилась планомерной технической войной, образ которой пока еще был неясен. То, что в воздухе что-то носится, стало ясно по возвращении в полк, когда товарищи рассказали о растущем беспокойстве на участке. Англичане выслали, впрочем, без успеха, против участка С мощный патруль. После артподготовки мы ответили налетом 3 офицерских патрулей на так называемый окопный треугольник, взяв при этом какое-то число пленных. Пока я отсутствовал, лейтенанта Витье ранило в руку шрапнельной пулей, однако вскоре после моего прибытия он опять принял руководство ротой. Мой блиндаж также изменился. Из-за попадания он стал в половину меньше. Во время вышеупомянутого патрулирования англичане забросали его ручными гранатами. Моему заместителю удалось протиснуться через световой колодец наружу, а его денщик погиб. Брызги крови еще виднелись большими бурыми пятнами на досках обшивки. 20 июня мне поручили послушать у неприятельского окопа, не занят ли противник минерными работами. В полночь вместе с Фенрихом Вольгемутом, ефрейтором Шмидтом и стрелком Партенфельдером я перебрался через наше довольно высокое проволочное заграждение. Согнувшись, прошли мы первый отрезок и поползли по густо заросшей полосе обеспечения. Детские воспоминания из Карла Мая пришли мне в голову, пока я скользил на животе по росистой траве и сквозь заросли чертополоха, осторожно стараясь избегать всякого шума, так как из сумрака в 50 метрах впереди темной линии выступали английские окопы. Огонь отдаленного пулемета почти отвесно падал на нас. Временами в небо взмывала осветительная ракета и бросала свой холодный свет на неуютную землю. Неожиданно за спиной раздалось сильное шуршание. Две тени прошмыгнули в сторону окопов. Пока мы готовились к броску, они бесследно исчезли. Грохот ручных гранат в английских окопах дал понять, что это наши люди пересекли нам дорогу. Мы медленно поползли дальше. Вдруг рука Фенриха сжала мою руку. Внимание направо, совсем близко. Тихо, тихо. Вслед за тем я услышал справа от нас, метрах в 10, мерный шум в траве. С внезапной отчетливостью, как часто бывают такие мгновения, я осознал наше положение. Мы двигались все время вдоль английских заграждений. Враг услышал нас и вышел из окопов обследовать нейтральную полосу. Незабываемые эти мгновения ночной разведки. Зрение и слух обострены до предела. Приближающийся шум чужих шагов в высокой траве обретает невероятную, почти роковую силу. Это захватывает целиком. Дыхание делается прерывистым, приходится подавлять в себе желание кашлянуть. С коротким металлическим щелчком отскакивает предохранитель пистолета, звук, бьющий по нервам. Зубы скрипят на шнуре запала ручной гранаты. Столкновение будет кратким и смертельным. Охватывает дрожь под воздействием двух мощных чувств — растущего азарта охотника и страха его жертвы. Весь мир заполнен тобой, опустошенным, темным ощущением ужаса, нависшего над пустынной местностью. Несколько смутных фигур вынырнуло прямо перед нами. Донесся шепот. Мы повернули к ним головы. Я услышал, как баварец Партенфельдер закусил лезвие кинжала. Они приблизились к нам на несколько шагов и начали работать у проволоки, не замечая нас. Мы медленно отползли далеко назад, не спуская с них глаз. Смерть, стоявшая в нетерпеливом ожидании между двух групп людей, удалилась, недовольная. Спустя некоторое время мы поднялись и пошли дальше, пока не прибыли благополучно на свой участок. Удачный исход нашей вылазки окрылил нас до того, что мы решили в следующий вечер выйти снова, чтобы раздобыть пленного. Я отдыхал всю вторую половину дня, пока грохот взрыва возле моего блиндажа не заставил меня вскочить. Англичане выпустили фугас, который, несмотря на незначительный шум при запуске, был такой тяжелый, что осколки его начисто срезали сваи обшивки с дерева толщиной. Проклиная все, я слез со своего ложа и отправился в окоп, но, увидев там снова летящий по дуге черный шар снаряда с воплем «Снаряд слева!», исчез в ближайшей штольне. Снарядами всех сортов и размеров в ближайшие недели нас угощали так щедро, что уже выработалась привычка, проходя по траншее, одним глазом глядеть в воздух, другим — на вход в ближайшую штольню. Ночью с тремя спутниками я снова проползал у окопов. Мы передвигались по-пластунски вплотную к английским укреплениям, прячась за отдельные пучки травы. Спустя некоторое время появилось несколько англичан, тянувших катушку проволоки. Они остановились прямо перед нами, поставили катушку, щелкая вокруг нее ножницами и шепотом переговариваясь. Мы, как змеи, скользнули ближе, быстро перебрасывались словами не громче выдоха. «Сперва гранату и берем одного. Их же четверо. Да ведь их же всех прихлопнет. Заткнись ты. Тсс. Но было уже поздно. Когда я снова взглянул, англичане, как ящерицы, скользнули под свою проволоку и исчезли в траншеи. Настроение спало. От мысли, что они сейчас принесут на оппозицию пулемет, стало пресно во рту. Остальные опасались того же. Под шум и лязг оружия мы на животе отползли назад. В английских окопах было оживленно. Суета, мельтешение, быстрый шепот. Пшшш! Осветительная ракета. Стало светло, как днем. Мы пытались спрятать головы в пучки травы. Еще одна ракета. Болезненное ожидание. Хочется провалиться сквозь землю, а еще лучше находиться в любом другом месте, только не в 10 метрах от постов противника. Еще ракета. Пенг-пенг. Знакомый резкий оглушительный звук нескольких с близкого расстояния произведенных винтовочных выстрелов. Ага, нас обнаружили. Ни с чем не считаясь, подбадривая себя громким криком, мы рискнули на бег ради жизни, вскочили и ринулись под брыжущим во все стороны огнем к нашей позиции. После нескольких прыжков я споткнулся и упал в маленькую, почти плоскую воронку от гранаты, пока трое других, считавших, что со мной покончено, пронеслись мимо. Я вжался в землю, подтянул голову к коленям и предоставил пулям пролетать надо мной в высокой траве. Неприятны были также кусочки тлеющего магния, с падающих осветительных ракет, иногда догоравших совсем близко от меня. От них я отмахивался фуражкой. Наконец стрельба ослабела, и спустя четверть часа я покинул свое убежище, двигаясь сперва медленно, потом быстро, как только несли меня ноги. Так как месяц тем временем зашел, я перестал что-либо видеть и не знал, где находится ни английская, ни немецкая сторона. Даже характерные руины мельницы в Манши не виднелись больше на горизонте. Временами с той или другой стороны с устрашающей резкостью проносились над землей пули. В конце концов я залег в траву и решил дождаться рассвета. Вдруг совсем рядом послышался шепот. Я снова изготовился к бою и, как осторожный человек, издал несколько натуральных звуков, из которых трудно было различить, немец я или англичанин. На первый же оклик на английском я решил ответить гранатой. К моей радости выяснилось, что передо мной мои люди, уже отстегнувшие ремни, чтобы забрать мой труп. Некоторое время мы сидели вместе в воронке и радовались счастливому свиданию. Потом мы отправились в наши окопы, до которых добрались после трехчасового отсутствия.